Сегодня у нас 24 января 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Призываю вас еще раз соблюдать первый и второй принципы йоги, не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать свое время, силы понапрасну. На этой нашей лекции мы продолжим рассмотрение того вопроса, на котором мы остановились на предыдущей лекции. Я напомню, это тема воля. Итак, тема, это вторая часть. Йога и воля. И начнем мы по порядку, где-то, может быть, даже повторяя предыдущую лекцию, но только лишь для того, чтобы лучше она как-то уложилась в голове. Есть такое понятие воли. Очень странное понятие, которое, с одной стороны, вроде бы даже и лишено какого-то наполнения, и само даже сам смысл этого понятия ускользает, но тем не менее понятие воли хорошо устоялось в культурной среде, в обычной жизни. Мы где-то интуитивно понимаем, что такое воля. Что же на этот счет говорит нам йога? Йога говорит нам на этот счет следующее, что воля – это та, так сказать, способность или то свойство, которое мы непосредственно унаследовали от Абсолюта. То есть это то высочайшее свойство нашего высшего Я, которое всегда у нас было, есть и всегда будет. Что же это за свойство, напомню? Это свойство или способность проявляется в том, что согласно нашему, как говорится в йоге, волеизъявлению, мы начинаем строить мир таким, каким его волеизъявляем видеть. То есть из той майи, которая нас окружает, мы с помощью воли таким образом видоизменяем майю, которую мы хотим видеть. Таким образом, при помощи воли формируется наша личная вселенная. У каждого своя. Эти личные вселенные где-то пересекаются друг с другом и как-то взаимодействуют. И вот возникает вся вот эта фантасмагория форм, явлений, которые мы наблюдаем во Вселенной. То есть вся Вселенная в этом смысле сотворена как бы двойной волей, волею, волей каждого отдельно взятого Я, плюс изначальная воля изъявления Абсолюта. Или даже, может быть, в следующем такую аналогию привести, что как бы Абсолют волеизъявил холст, чтобы возник, а мы волеизъявляем рисовать на этом холсте картинки. Сегодня на этой лекции мы коснемся еще раз более подробно вопроса, а какова природа воли. Йога отвечает с самого начала на этот вопрос однозначно. Природа воли сверхлогична. Природа воли выше, так сказать, и более глубиннее, чем, скажем, природа кармы, природа пространства и времени, даже природы майя. Так как сама майя была порождена именно посредством воли. Из этого всего я еще раз напоминаю вам следует, что воля является как раз тем островком или тем действительно реальным инструментом, с помощью которого мы можем хоть что-то сделать в плане нашей духовной эволюции. Если нет этой составляющей, этого ингредиента воли, все остальное превращается в механистические какие-то действия, вовсе не гарантирующие нам поднятие вот по этим ступеням духовного развития. Йога утверждает, что воля самая могущественная в этом смысле сила во Вселенной. И мы давайте сперва разберем, а почему же она является самой могущественной силой во Вселенной? Ну, во-первых, начнем с того, что, в общем-то, вся Вселенная была сотворена при помощи воли, и уже по этому одному факту она является первопричиной всего остального. Но здесь надо, чтобы мы с вами ухватили некий такой смысл. Итак, у каждого из нас есть наше высшее «Я», и это высшее наше «Я» абсолютно свободно. Но беда заключается в том, что посредством Майи наше «Я» введено в заблуждение и считает себя не тем, чем оно является на самом деле, а своими проявлениями. А в результате этого, так сказать, наше «Я» еще более уплотняет этот покрывал, эту такую покрывал Майи, еще больше, что называется, запутывается и вовлекается в весь наш мир, где какие-то факторы заставляют делать это «Я» какие-то поступки, телодвижения и так далее. То есть какую-то траекторию она преодолевает, проживает как-то жизнь, есть какие-то предпочтения. И получается так, что с одной стороны наше «Я» абсолютно свободно по своей природе. С другой стороны, наше «Я» попало под иллюзию и считает себя своими проявлениями. И отождествляя себя со своими проявлениями, а эти проявления, они-то в общем-то не являются «Я», они попадают под какие-то законы и, соответственно, не могут быть свободными, то создается такое состояние, что с другой стороны вроде бы как бы наше «Я» и обусловлено. Ну или на примере жизни каждого из нас, наше высшее «Я» у каждого свободное и всемогущее, обладает всемогуществом, но каждый из нас, тем не менее, там, вынужден ходить на работу там, или делать какие-то вещи, которые бы ему не нравилось, и ни о какой свободе, в общем-то, и речи не идет. Вот такая парадоксальная картина заключается, наблюдается. И так как «Я» отождествляет себя со своими проявлениями, еще раз, а эти проявления подвластны, но они обусловлены, они подвластны каким-то внешним факторам, внешними факторами, то и создается иллюзия у нашего высшего «Я», что мы тоже подвластны этим внешним факторам. А эти факторы действуют, скажем, в нашем мире по закону причины и следствия, по закону кармы. Соответственно, возникает еще раз карма, возникает логика и возникает обусловленность не только лишь вот, так сказать, моментом сегодняшним, но и тем, что будет наступать завтра, если, так сказать, все будет разворачиваться вот в этой плоскости причины и следствия. Но тем не менее у нашего «Я» есть такое еще раз понятие воли, и это реальная сила, и когда человек, даже будучи очень сильно обусловлен или запутан, считая себя своими проявлениями и находясь вот этих в путах кармы, тем не менее его истинную глубинную природу, ведь свободу никто не отменял. И вот воля, ну, сама природа силы воли или того, что этот фактор реально действует, что это не просто пустые слова, ни на чем не основанные, а что это реальный фактор во Вселенной. Так вот, воля именно обладает силой, потому что наше высшее «Я» свободно. Вот вдумайтесь в эти слова. Наше «я» свободно. То есть оно может делать все, что, в общем-то, волеизъявлять все, что заблагорассудится, или делать все, что заблагорассудится, но, с другой стороны, оно и как бы обусловлено. А воля, она как бы продолжение этой свободы. То есть, получается очень интересная картина. Вот если такой образ представить, представьте, наше «я» такой какой-то чистый кристалл, а снаружи окутан облаками майи. Соответственно, этот кристалл считает, да, через эти облака майи проявляются проявления этого кристалла. Но этот кристалл считает себя не кристаллом, а своими проявлениями. Но вот сквозь, все равно, тем не менее, сквозь эти облака, все равно как-то просвечивается единственный лучик. Несмотря на вот эту вот обусловленность, несмотря на неведение, несмотря ни на что, все равно присутствует этот лучик или вот эта способность свободы, которая в принципе может сделать все, что угодно. Значит, поэтому сила воли или вот эта вот способность нашей воли творить что-либо, она в принципе не ограничена ничем. Она беспредельна. Но мы с вами на предыдущей лекции рассматривали, что так как мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями, то чтобы не волеизъявила наша воля, она всегда должна подстраиваться под эту нашу иллюзию. И поэтому все наши волеизъявления, или, как бы говорится, желания, выстраиваются в ряд. И никогда не исполняется следующее, пока предыдущее не исполнилось. И то есть мы плодим желания быстрее, чем они успевают исполняться по одной лишь только причине, что мы считаем себя своими проявлениями, а эти проявления как бы инертны. То есть мы считаем себя своим телом, соответственно, все эти желания должны как бы разворачиваться в плоскости тела, а это связано, ну, вот с чисто вот этими обычными законами там, физики там, и так далее. Если же это какие-то желания более на тонкой плоскости, скажем, ментальной, там все побыстрее значительно, но тоже есть своя какая-то так очередь выполнения и так далее и тому подобное. Так вот, мы в результате того, что плодим, вот волеизъявляем, а получаем эхо как бы предыдущих волеизъявлений, наблюдается некая такая как бы растянутость получения результата. И эта растянутость получения результата рано или поздно заставляет нас думать, вернее, как она скрывает саму способность, так сказать, воли. Поэтому мы ее и не осознаем. Итак, еще раз, вот это вот очень серьезная аксиоматическая такая вещь, что природа силы воли — это изначальная свобода нашего «я». Нашу глубинную, изначальную свободу ведь никто не отменял. И в нашей жизни эта изначальная свобода именно и проявляется как то, что мы называем волей, или силой воли. Почему сила? Потому что она действительно способна что-либо делать. Теперь мы следующий такой вопрос должны с вами рассмотреть. Это такую связку. А есть ли разница между волей и желанием? Что нам на этот счет говорит йога? Говорит она следующее. У нашего «я», которое абсолютно свободно, нет желаний в принципе. Почему? Потому что не существует того, в чем оно нуждается. Оно самодостаточно. Или, если угодно, по-другому можно это сформулировать, что как бы вот момент формирования желания и момент его выполнения, они неразличимы на уровне нашего «я». То есть, грубо говоря, нет желаний, потому что нечего желать. Все и так есть. Но это только лишь на уровне нашего высшего «я». Воля своим источником как раз и берет наше высшее запредельное «я», которое ни в чем не нуждается. Другое дело желание. Мы помним, что наше «я» отождествляет себя не с тем, чем оно есть на самом деле, а со своими проявлениями, ну или какие у нас более в грубой форме проявления. Это наши тела на более, так сказать, грубом уровне развития, скажем, физическое тело, на более грубом уровне развития, скажем, человек считает себя телом физическим, такой, знаете, махровый материалист. На более тонком уровне он считает себя, ну, скорее, тонким телом. Он считает, что да, грубое тело разваливается, но что-то остается такое нетленное. На более еще тончайшем уровне он понимает, что эти тонкие структуры также разваливаются. И он переходит к более третьему такому слою или уровню, так называемые причинные тела. Но в любом случае, чем являются наши тела? Наши тела как раз и являются теми, ну, как бы, проявлениями тех способностей, которыми обладает наше «я». То есть сила энергии и сила сознания. Так вот, наше «я» считает себя своими проявлениями энергии и сознанием, или то, через что эта энергия и сознание проявляется, это наши тела. А наши тела, в свою очередь, обусловлены. Ну, попробуйте, не покормите свое тело. Оно сразу же даст обратную связь в виде того или иного дискомфорта, что кушать очень хочется. Или попробуйте, скажем, пожить так, чтобы не осуществлять каких-то надежд, мечтаний там, или желаний такого умственного характера. Вы будете чувствовать другой вид дискомфорта, но также дискомфорта. То есть где-то возникает некая такая плетка или обратная связь, которая, ну, в общем-то, будет заставлять нас стремиться к одному и избегать другого. И вот наше «я», которое изначально, безусловно, свободное, но по своей ошибке считающее себя своими проявлениями или своими телами, или теми телами, которыми оно управляет, попадает в эту обусловленность. Эта обусловленность заставляет ее испытывать симпатию к чему-то одному и антипатию к чему-то другому. То есть тягу к каким-то одним вещам или, наоборот, отвращение к каким-то другим вещам. То есть, мы, конечно же, хотим, чтобы мы всегда были сыты, и мы, конечно же, не хотим голодать. Мы, конечно же, хотим, чтобы у нас был, там, скажем, материальный достаток, и мы, конечно же, не хотим, чтобы у нас была бедность. И так далее, можно продолжать этот список бесконечно. И вот на этом уровне возникают желания. То есть желание возникает на уровне неправильного представления о самом себе. То есть, если есть неправильное представление о самом себе, возникают желания. Если же, скажем, Ягиня или Ягин познали свое высшее «я» и утвердились в нем, желаний просто нет, нечего желать. И так все есть. Таким образом, возникает такая очень интересная хитрая связка, которая все больше и больше заставляет бедных живых существ, с одной стороны, как погрязать в мир, в маю, в иллюзию, а с другой стороны, если направить, правильно расставить акценты, то наоборот, вытаскивать из вот этого, из нашего окружения, из неправильного мира, майи, иллюзий. Это вопрос о том, как соотносятся желание и воля. А соотносятся они следующим образом. что сперва возникает неведение, из неведения возникает желание, а желание заставляет наше «я» волеизъявлять и получать желание. То есть желание и воля – вещи разные. Или по-другому, иногда даже так это называют, сила желания и сила воли. Ну что подразумевается под силой желания? Ну если есть желание, то мы склонны его осуществлять или выполнять. А вот осуществляем или выполняем мы это желание посредством силы воли. Мы волей изъявляем, чтобы оно исполнилось. Но так как мы опять же желаем, ну, то есть, так сказать, желая то одного, то другого, то третьего, и эти желания рано или поздно, как вы помните, в йоге исполняются, но так как сами желания были недостаточно, ну если угодно, продуманы, то получается, что каждое новое желание порождает тысячи других желаний. Только вы выполнили одно желание, как на горизонте другое. Выполнили его третье, четвертое, пятое, по нарастающей. Хотел человек, значит, на кусок хлеба заработать, заработал, но уже пиджак нужен новый. Заработал на пиджак, на машину надо, заработал на машину, на дом, заработал на дом, значит, на два дома заработал. И, то есть, вот этот вот маховик желаний раскручивается, раскручивается, раскручивается, и он заставляет человека, так сказать, в общем-то, работать на исполнение своих желаний. И в этом смысле человек становится рабом желаний. И по большому счету, как бы, нет счастья все равно. Только исполнилось желание, какое-то время мы счастливы, а потом на горизонте новое желание, а исполнение предыдущего желания уже перестает приносить удовольствие. Понятно, что это знали в древности, знают и сейчас. Вот почему во многих философских системах, в том числе и в йоговской системе, предупреждают против желаний. Друзья, желания очень опасная вещь. Хотя бы потому, что они сбываются. Не говоря о том, что эта череда желаний никогда не закончится, и вы станете рабом. Знаете, как белка в колесе прыгает, прыгает, прыгает, думает, что вот сейчас она пробежит и остановится. А это все зациклено. И вот это действительно реальный факт, но, к сожалению, истина более сложная вещь. Это всего лишь часть, что называется, правды того, что желание плохо, что желания плохи. Да, они плохи, когда мы становимся рабами желаний. Но с другой стороны, как утверждает йога, желание – это еще и мощный-мощный стимул к развитию. Если бы не было желания, если бы не было этого кнута и пряника, мы бы так и остановились на какой-нибудь там эволюционной форме развития. Скажем, достигли там тела коровы, и представьте, нет желания. Просто нет. Не поесть там, в общем, ничего. То есть отсутствует желание. Отсутствует желание, отсутствует некий стимул. Отсутствует стимул, животное, оно перестает, как говорится, применять свою волю в достижении желания и, соответственно, останавливается на этом уровне. То есть эволюции все, тупик. Причем какой эволюции? Не только физической, но даже и духовной. Поэтому тот факт, что желания плохие, это всего лишь половина правды. Желания плохие, когда действительно мы рабы желаний. Но желания крайне необходимы, чтобы мы в течение эволюции поднимались с одной ступени на другую. Не будет желания, еще раз, не будет волеизъявления. Не будет волеизъявления, не будет перестройки своей личной вселенной и себя, значит, своих тел, своих, соответственно, и проявлений. Соответственно, все, тупик, мы остановились. Мы считаем себя своими проявлениями и как бы и заснули, замерзли в этом состоянии. не двигаемся ни туда, ни сюда. Поэтому йога утверждает, что это такой определенно закономерный этап развития, возникновения и как бы осуществления желаний. Никуда от них человеку не деться. А именно эти желания приводят к тому, что рано или поздно на эволюционном пути мы с вами получаем тело человека. Тело человека очень интересно сделано, как учит значит, йога, оно наиболее подходит для быстрого метода, так сказать, развития. То есть это, начиная с тела человека, мы можем осознанно пользоваться волей и, соответственно, сколь угодно быстро трансформироваться или подниматься по ступеням духовного развития. То есть воля работает и в теле животного, даже самого примитивного. Но скорее вот в этой последовательности. Сперва желание, а потом воля. Начиная с тела человека, возможно, вообще фантастическая вещь. Воля без желания. То есть, когда мы волеизъявляем, не потому, что имеем какие-либо желания, обусловленные нашей кармой, нашим неведением, тем фактом, что мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле. А именно тем фактом, что мы можем волеизъявлять без вот этого, так сказать, кнута или пряника. Именно этот факт делает возможным достижение сверхсознательного состояния человека, состояния самадхи или высшего духовного переживания, высшего духовного опыта, познания своего «я». Если нет вот этой составляющей волеизъявления познать свое «я», которое не опирается, в общем-то, ни на что, потому что все равно мы не знаем, чем является наше «я». Мы хотели бы испытывать желание, но мы даже это желание сформулировать не можем, друзья. То есть, когда мы говорим, что мы хотим заниматься йогой, мы хотим заниматься тем или иными духовными практиками, мы как бы сгенерировали возможные представления о том, какой будет результат, и начинаем стремиться к этим сгенерированным или придуманным, или вызванным, значит, какой-то нашей необходимостью этим представлением. Но это всего лишь наши представления, в том числе и о нашем высшем «я», но никак не наше высшее «я». И вот последний рывок, или состояние высшего самадхи, без объекта еще оно иногда называется, возможно, только лишь когда есть воля, но не обусловленное желанием. Вот поэтому другая тоже такая как бы полуправда существует, что для того, чтобы достичь высшего состояния в йоге, надо отказаться от желания. Знаете, это как в той поговорке: казнить нельзя, помиловать. В зависимости от того, где запятую поставишь, диаметрально противоположно смысл получается. Вот точно так же и с этим утверждением «откажись от желания». Вы не в состоянии, в принципе, отказаться от желания до тех пор, пока считаете себя не тем, чем являетесь на самом деле, с одной стороны, да? То есть вы обусловлены своим представлением. Но с другой стороны, как бы, если вы правильно начнете исполнять желания, то рано или поздно вы подойдете к этому состоянию, где вы дойдете до волеизъявления без обуславливающего его желания. Или, чтобы, так сказать, немножко попроще, простым языком, эти достаточно сложные темы выразить, можно сказать следующее, что есть методы в духовном развитии не только на отказе от желания, не только себя в узде держать, но и на разумном исполнении желаний. То есть на на такой последовательности исполнения желаний, что каждое следующее исполненное желание будет вас, во-первых, выводить из этой плоскости, что у вас эти желания вообще возникают. То есть вы как бы с каждым исполненным желанием вы поднимаетесь все выше, выше, выше и выше. И вот обратите внимание, диаметрально противоположный путь. С одной стороны, постоянно потакая своим желаниям и постоянно как бы в гонке за вот, исполнением своих желаний, мы с одной стороны можем очень сильно попасть в это болото, еще больше попасть в неведение, в обусловленность и в, так сказать, как следствие, в страдания. А можем наоборот, выходить последовательно, последовательно из неведения, выходить из этого мира страданий, выходить, выходить, выходить до тех пор, пока действительно не поглотимся своим собственным «я» или не познаем свое собственное «я». То есть и перестанем себя отождествлять с тем, чем мы не являемся, а познаем, кем мы являемся на самом деле, и осознаем свою глубинную внутреннюю свободу, которая ни на что не опирается, а сама является для всего опорой. Вот почему, друзья, одно из самых глубоких и фундаментальных объяснений того, чем является йога. Вот иногда спрашивают, хорошо, а что такое йога? Вот. И ответить здесь можно вот в свете вышесказанных слов следующим, что это в первую очередь метод. Метод того, где надо себя заставить, и метод того, где можно себе позволить. То есть, или это метод, какие желания исполнять, а какие желания, наоборот, так сказать, отодвигать на второй план. И вот это, ну, как бы йога, она вещь практическая, практичная. Что толку вам объяснять о высшей свободе вашего «я», если вы еще, скажем, не развили разум, вы даже не можете ухватить, вы не можете ухватить даже этих тонких философских понятий, они ускользают от вас. Поэтому нужен в первую очередь метод, который как доведет вас до этого состояния, так и параллельно, значит, будет подготавливать или плавно будет перестраивать, значит, все ваши структуры к тому, чтобы вы подошли к этому. То есть йога, чем она сильна? Йога сильна не философией, друзья. Йога сильна даже не аксиоматикой йоги. Йога сильна практикой. Поэтому, вот еще раз, там, где можно себе позволить, и там, где надо себя заставить. И как только вы идете по жизни не так, в общем-то, как большинство людей в погоне за несбыточными желаниями. Сегодня новый телефон выпустили, стоит безумных денег. Ты его покупаешь, через два дня новую марку. Значит, все купили, и ты вроде как должен. И что-то вынуждает тебя бежать в этой бессмысленной гонке. Эта гонка, с одной стороны, очень нужная. Она развивает, развивает нас. С другой стороны, она тупиковая. В частности, модель в Соединенных Штатах так называемого общества потребления, где стимулируется потребление. Потребляй, потребляй, потребляй, потребляй. Для этого, значит, покупай все новые товары. Хотя старые еще могут сотню лет тебе служить. Нет. Я помню, один товарищ приехал, он здесь, значит, как бы это сказать помягче, бомжевал. Поехал в Америку. И говорит, слушай, говорит, там у них, говорит, помойки, как супермаркеты. Только, говорит, это ценники наклеивать. Почему? Потому что чуть старая модель они выкидывают. И это было необходимо. Это стимулировало производство. Это заставляло всех работать. Это заставляло всех бегать. Это заставляло всех там устраиваться на Уолл-стрит, зарабатывать большие миллионы, чтобы их тут же протратить. Чтобы потом еще... То есть вот определенный участок пути надо так пройти. И мы его с вами проходили и проходим до сих пор. Но начиная с какого-то уровня, мы понимаем, что нет, наоборот, надо ограничивать себя в своих желаниях, потому что желания могут Бог знает куда завести. И тут как бы прямая противоположная тенденция. И наглядный пример тому была вот, там, скажем, та же Индия еще там, пару-тройку столетий назад. Ну, такая духовная Индия, где наоборот культивировался отказ от желаний, отказ от мира, отказ работать, отказ что-либо делать, а больше, значит, сосредоточиться, как они утверждали, на чем-то высоком, духовном. И это тоже, друзья, тупиковый вариант. Он привел к тому, что Индия, как сверхдержава, превратилась в самую несчастную страну третьего мира, где ужас, что творится. До сих пор у них там ядерная бомба, ну и что толку? А народ как живет? Мракобесие, грязь и так далее. Наши бедные, что называется, индийские друзья, они там с ног сбиваются, чтобы хоть как-то выпрямить эту ситуацию. Все мыслители об этом говорили, но слишком уж долго была вот эта вот тенденция отказа от желаний, и она как бы дошла до своей крайности, и она тоже перестала работать. Только лишь на пересечении двух этих методов рождается йога, рождается истина, рождается путь в духовное развитие. Но вы никогда не будете в состоянии отказаться от желания, если не разобьете волю. Точнее, мы помним предыдущую лекцию, воля не нуждается в развитии, воля достаточно развита у каждого живого существа, она нуждается только лишь в проявлении. Вы помните, еще раз я напомню, природа воли – это свобода нашего «я». Именно поэтому все и случается, когда воля волей изъявляет что-то, да будет там свет, да, и свет возник. Или там, да будет то-то и то-то, и оно возникает. Почему возникает? Почему так все факторы мира складываются, что становится так, как вот было волей изъявлено? Именно по причине свободы «я» того, кто волей изъявлял. Обратите внимание, история сплошь и рядом знает, значит, эти примеры, которые мы с вами рассматривали на той лекции, когда очень сильная личность что-либо волей изъявляла. И тут все обстоятельства жизни начинают складываться именно так, чтобы это волеизъявление было именно выполнилось. Волшебным образом, магическим на первый взгляд образом. Там вроде это стечение обстоятельств, там то стечение обстоятельств. Это, раз, и воля выполнилась. Вопрос, а что это за магия за такая? Откуда она берет? В чем сила этой магии? Что является движущим фактором этой магии? Но опять же, магия, я ставлю слово в кавычки. Никакой магии нет. Есть законы более грубые, есть законы более тонкие, есть законы нам понятные, есть законы, с которыми мы только-только начинаем знакомиться с вами. И вот, так сказать, есть, опять же, силы понятные нам, есть силы, которые мы еще пока не осознаем, что это за силы. И вот одна из этих сил, с которой мы только начинаем знакомиться, это сила воли, точнее, вот этот фактор воли. И он упирается в свободу нашего «я». Он упирается в то всемогущество, которое заключено в каждом «я», каждого живого человека. Откуда оно взялось? Вы помните, что наше «я» – это, если угодно, это, опять же, это образное выражение, это частичка Абсолюта, частичка всемогущего Абсолюта. Другой разговор, как произошло это отделение от Абсолюта, это отдельная тема аксиоматики йоги, не входящая пока вот в нашу сегодняшнюю лекцию. Но факт остается фактом. Мы унаследовали свободу, если угодно, своего прародителя Абсолюта. Свободу во всем. И как выражение этой свободы мы обладаем волей. Поэтому если мы применяем волю, то все подстраивается этой воле. Абсолютно все. Все явления, объекты, обстоятельства жизни, все что угодно. Какая у вас ни была карма. Хорошая, плохая, знаете, полосатая, крапчатая там, или серо-буро-малиновая, неважно. Если есть воля, рано или поздно вы получите значит, то, что эта воля волеизъявила. Таким образом, вот еще раз вернемся к этому фундаментальному методическому принципу йоги. Итак, Одно из самых глубоких определений йоги – это как наука того, где надо себя заставить и где можно себе позволить. То есть она как бы, с одной стороны, работает с нашими желаниями, но работает посредством воли. Но работает таким хитрым образом, что посредством осуществления желания мы все больше и больше утверждаемся в своей воле, все больше и лучше начинаем, умеем ей пользоваться, и, соответственно, как бы достигаем высочайшего результата. Более практическая наука о том, как пользоваться волей, называется раджа-йога. Раджа-йога иногда переводят как йога раджа или, в общем, тех людей, кто наделены властью. Потому что человек, наделенный властью, в состоянии эту власть получить, вернее, или, так сказать, удержать, только лишь если у него есть воля. Если воли нет, и он случайно получил эту власть, он также случайно и потеряет. Кстати, завтра будет семинар, я воспользуюсь случаем, прорекламирую. Значит, завтра будет как раз семинар по раджа-йоге. Так вот, в раджа-йоге еще более глубже рассматривается этот вопрос, да, таких практических применений. Но здесь мы давайте рассмотрим с вами вот этот основной вот этот метод. Итак, вот у нас есть желания, которые вызваны нашим неведением, по большому счету. И получается, что желания сами по себе не хорошие и не плохие. Все желания, они никакие. Они не хорошие, не плохие, не положительные, не отрицательные. Да, они вызваны нашим неведением, но они, в общем-то, вещь относительная, относительно наших проявлений. Вот желание, еще раз, может возникнуть только лишь тогда, когда наше «я» отождествляет себя с тем, чем оно не является, там, своими проявлениями, своими телами, а они в каких-то условиях жизни существуют, и, конечно же, желание для того, чтобы было бы как-то по одному, вместо того, чтобы было как-то по-другому. Вы помните, что на этой стадии, напоминаю, предыдущие лекции по вот это, этим вопросам возникает страх, гнев и так далее и тому подобное. И желание что-либо применить, сделать. То есть само понятие как бы как-то так рефлексировать на это. И вот получается, что если у вас есть воля и есть желание, то разумное исполнение желаний, с одной стороны, позволяет вам как бы, ну, опять же, в кавычках развить волю, вы помните, да, воля не развивается, но, или по-другому, применить ее в своей жизни все в большем и большем масштабе. А с другой стороны, когда вы осознаете эту волю и развиваете, проявляете ее в своей жизни, вы можете выйти из-под действия желаний. Желание, знаете, как вот есть такие всякие интересные... А вот знаете, грецкий орех. Вот кто-нибудь из вас видел, как грецкий орех растет? А прежде чем вот он такой, знаете, весь... костистый, да, который надо разбить скорлупу, он покрыт еще одной оболочкой, она, как правило, зеленая. Она зреет, потом отваливается, и внутри орех. И должна наступить определенная стадия созревания, прежде чем вот из этой внешней оболочки орех вывалится. Или другой пример. Вот видели вы, как там вишня в саду цветет. Вот пока... этот цветок не отцветет, внутренний плод вот этот не образуется. Должно пройти все в каком-то своем ключе. Вот точно так же и здесь. Если правильно пользоваться желаниями, желание как тот цветок, который отцветет и даст нам плод в виде осознания нами нашей воли, а осознание нами нашей воли – гарантия того, что мы достигнем успеха в в своем духовном развитии, в достижении познания самого себя, в самадхи, как угодно можно это называть. Много, да, и да, вот в частности, много йог, которые на этом построены. Я постоянно, просто мне очень, так сказать, что называется, ножом по сердцу, когда такое высочайшее, чистейшее учение, как тантра-йога, сейчас опошлили, превратили во что-то такое маргинальное, сексуально невоздержанное и так далее и тому подобное. То есть то, что сейчас скорее вызывает отвращение, нежели интерес. Ну, к сожалению, вот это от недостатка информации, от недостатка знаний. Так вот, тантра-йога, истинная тантра-йога, построена именно на этом принципе. Это не разгул разврата и не разгул каких-то там непотребных удовлетворений всех своих там похотей, прихотей там и так далее и тому подобное. Вовсе не так. Это как раз очень тонкое пользование этим принципом. Там, где можно себе позволить, и там, где надо себе заставить. Поэтому, ну, честно скажу, в знающих кругах просто гомерическо-истерический смех вызывают люди, которые не прошли аскетизма, а уже начинают идти там в эти все, значит, тантрические наслаждения. Это, ну, это просто безумие, это просто непонимание самой сути этого духовного знания, отсюда как следствие все эти перекосы, все эти извращения, прошу прощения. Вот, поэтому... Скажем, это вот этот принцип, поэтому на тантра-йога, йога, соединение. Во всех других йогах точно так же. А теперь дальше мы немножко дальше продвинемся. Мы с вами разобрали, что желание или сила желания и сила воли — вещи разные, но как бы так взаимосвязаны, идут в одной связки, что возможно проявление воли без желания, а вот желание никогда не осуществляется, если, то есть желание осуществляется только если есть воля. Да? И чем в более сильно развитом состоянии или более проявленном состоянии воля находится, тем быстрее, лучше и проще исполняются желания, иногда даже такие желания, которые кажутся нам, ну, очень трудно выполнимым или вообще невыполнимым. Почему? А для воли нет. Для воли нет границ. Еще один такой очень близко к этому термин или такое понятие, оно называется внимание. Внимание — очень тоже интересная вещь при детальном, глубоком йоговском рассмотрении. Как можно охарактеризовать внимание? Ну, как некую избирательность. Скажем, вы идете по какой-нибудь мусорке, свалке, и вдруг видите бриллиант на помойке. Всеми цветами радуги переливается. Безусловно, вы обращаете на него внимание, а там на какие-то консервные банки, пустые бутылки и прочее-прочее не обращайте внимания. Как раз избирательно на что-то направляете. Итак, касается вообще всего. Вот сейчас вы сидите и, скажем, вы поглощены слушанием этой лекции, и ваше внимание направлено на смысл. Но вы автоматически вытаскиваете свое внимание, скажем, из шума, который доносится с улицы. Если прислушаться, да, там что-то такое происходит. Но если мы свое внимание направили на что-то одно, мы автоматически как бы вытащили его из чего-то другого. То есть за вниманием следует наше сознание. Мы осознаем что-либо, только лишь если направляем на это внимание.

есть формальный список, если угодно, он называется сверхспособности. То есть это те способности, которые кажутся нам чудесными, но на самом деле ничего чудесного у них нет. Они опираются просто на более тонкие законы. Оно имеет свое название. Будете читать древние тексты, там увидите, значит, одно из этих свойств, что у Едина возникает способность, что все его желания исполняются. Поэтому у него вообще не возникает желания. Ну и, наконец, с практической точки зрения. Йога как раз это тот метод, который позволит нам грамотным образом, какие надо желания исполнять, а какие надо, наоборот, отодвигать. И если мы будем делать это очень мудро, то это будет поднимать нас вверх. Если же нет, если же мы станем легкой добычей в лапах наших же собственных желаний, мы еще больше погрязнем. И самое интересное, что желания начнут исполняться, ну как бы все больше и больше времени на их осуществление, потому что аппетиты у нас будут расти все больше и больше. Соответственно, на это потребуется как говорится, больший фактор преодоления инертности. На этом мы заканчиваем нашу теоретическую часть нашей лекции. Теоретическая часть. Вопросы по теоретической части. Есть ли у кого какие-либо вопросы по только что изложенному материалу? Я бы хотела спросить, то, что заложено, рефлексы всякие, это что называется? Как хочет? Я прошу прощения, чуть-чуть погромче, просто... Рефлексы всякие, это же тоже желание, получается. Желание поесть там. Безусловно, рефлексы, да, это те же самые примитивные, да, абсолютно правильно, примитивные желания. Желание там родить ребенка. Ну, наши, в общем-то, да, это инстинкты самосохранения. В общем-то, они все сводятся к инстинктам самосохранения. Очень сложная, серьезная тема, да. Ну, тоже считается желанием. Ну, а как их еще назвать? Еще вопросы, пожалуйста. Как же осознанность длительная, она приводит к очевидному осознанию намерений. Возможно ли осознание воли? Потому что когда осознается намерение, внутри него осознается и причина желаний. Да? А вот само прямое осознание воли. Ну вот здесь можно, так сказать, от обратного пойти в рассмотрение этого вопроса. Начнем, опять же, с того, с аксиоматического такого фактора. У нас одна из следующих лекций, кстати, будет посвящена аксиоматике йоги. Вообще, что это такое? Потому что некоторые спрашивают, что такое аксиоматика йоги? Ну, мы рассмотрим. Так вот, с аксиоматических этих моментов, что такое понятие, как сознание, оно вторично, друзья, вторично по отношению к понятию воли. И понятие сознания, и понятие энергии вторичны по отношению к воле. Поэтому, ну, строго говоря, ну, давайте сперва, вот опять же, это тема раджа-йоги, но я забегу вперед, это завтрашний наш семинар. У вас может быть абсолютно неразвито сознание. Ну вот вы не соображаете, что творится. Ну так вот, знаете, в таком вульгарном смысле слова. У вас может быть абсолютно не быть энергии. Ни в каком, ни в физическом, ни в ментальном, ни в каком угодно смысле. Но если у вас есть воля, это всего лишь, ну, если угодно, времени, когда вы разобьете свое сознание и приобретете свою энергию. Потому что именно воля изначально является фактором, изначальным фактором. Но если у вас есть уже хоть какие-то зачатки этого проявившегося сознания и проявившейся энергии, то вы можете многократно ускорить вот этот вот процесс умения пользоваться своей волей. Еще раз, вот опять же, это начинается, как правило, с тела человека, когда достаточно сильно развит разум, и мы в состоянии вообще подойти к этой очень тонкой философской концепции, а что же это такое вообще? Ведь, друзья, на самом деле вещь это неуловимая. Вы подумайте, еще раз, вот попытайтесь поразмыслить, а что является предметом воли, и это смысл этого ускользнет от вас. По одной причине, что понятие воли сверхлогично. И мы в принципе не можем в плоскости логики, в плоскости разума понять, чем является воля. Мы можем ей пользоваться в плоскости разума, значит, в плоскости причины и следствия, в плоскости кармы, ну, в плоскости нашего мира, но понять не можем. А поэтому только лишь, да, понять не можем, но можем ускорить приближение к этому осознанию, то есть чтобы мы вышли на уровень сверхлогики, только лишь с этого уровня сверхлогики мы действительно в полном объеме, есть такое хорошее слово, как бы реализуем, осознаем, ну как бы осуществим это понимание, что же есть воля. Поэтому, да, действительно, это один из методов, один из многочисленных методов, когда воля породила эти инструменты сознания и энергии, а мы направляем эти инструменты для того, чтобы еще, как говорится, глубже копнуть, еще в большей степени воспользоваться волей. Вот примерно. А правильно ли сказать, что мы можем осознать только результат действия воли, да, который проявился в вибрации уже энергии? И в виде энергии, как последствия... Ну, давайте, строго говоря, все результаты, это не только вибрация энергии, это еще пронизывающие сознание, потому что, согласно аксиоматике йоги, все объекты и явления во Вселенной, ну или как бы результат нашего волеизъявления, это не что иное, как комбинация или вот йога, союз энергии и сознания. Поэтому более строго здесь будет сказать, значит, вибрации энергии результата, пронизанные, значит, вот... сознанием. Ну да, поскольку в паре же они... Да, безусловно, они в паре, да. Угу. Да, и в чем вопрос был, я прошу прощения, вот в сторону ушел. Они вы полностью ответили. Да. Еще вопросы, друзья, пожалуйста. Например, один человек чего-то страстно желает, ну там, стать начальником, условно. Да. Всегда завтра будем рассматривать. Страстное желание является волеизъявлением, или не всегда, но не становится. А второе, как бы не очень желает, но становится. Ну, друзья, здесь еще другой есть фактор. Фактор кармы. Фактор кармы, фактор предыстории. Если один всю свою жизнь, только все предыдущие 5 жизней, только лишь и был начальником, то в 6-й жизни начальство само ему в руки плывет. Нет, Вадим, а вопрос в том, страстное желание, это всегда волеизъявление или не всегда? Ну, давайте отбросим вот эту приставку страстное. Ну, просто желание, да? Еще раз, желание и воля изъявления вещи находятся в следующем моменте, что из-за неведения возникает желание, но желание осуществляется с использованием воли. Желание само по себе не имеет, ну как бы, знаете, силы, чтобы что-то исполнялось. Это как автомобиль без двигателя. Красивый, все, вот он понятный, да, но вот ездить не может. Поэтому фактор воли – это как раз и есть тот движущий фактор, который заставляет, значит, наше желание исполняться. Вот. Еще вопрос был. Эволюция развития – это неведение, вот обрастание абсолюта неведением. И не согласен. Сознание и энергия, потом они переплетаются, то есть энергия, еще больше неведения. Нет, стоп. Нет, давайте более логично и жестко подойдем к этому вопросу. Вы помните, что парадигма изучения йоги – это здравый смысл, что законы сверхлогики никогда не должны противоречить законам логики. Поэтому начнем с логики. Итак, согласно логике, мы вспоминаем аксиоматику йоги, что... тем материалом или тем фактором, который породил Вселенную, была майя. Но майю нельзя свести к понятию неведения. Майя более сложное понятие, чем понятие неведения. Если угодно, как частный случай майи, мы можем свести майю к неведению. Но майя, ну как бы, на Востоке обычно так говорят, но майя это майя, да, то есть это... вещь действительно фантастическая, да? То есть ее нельзя свести к неведению, поэтому нельзя сказать, что все что весь наш мир это абсолютно обрастающее неведение. Ничего подобного. Это может и быть, ну как, это можно интерпретировать и так, и по-другому. Для, так сказать, Егина, который достиг высшего знания, да нет никакого неведения. Есть майя, значит, и абсолют. А для человека обычного, который еще пока не достиг этого высшего знания, вообще никакого абсолюта нет. Есть череда факторов каких-то непонятных, которые его запутывают все сильнее и сильнее, и для него это действительно как бы вот как кругом неведение. Поэтому здесь надо по-другому как-то переформулировать вопрос. Еще вопросы? А можно еще вопрос? Да, пожалуйста. А если у человека сильно проявляется воля, это всегда связано с тем, что у него много праны, или не всегда? Хороший вопрос, опять аксиоматический. Опять, что такое прана? Прана это, опять же, тоже очень абстрактная, тонкая, тоже весьма фантастическая вещь, но это та вещь, из которой потом проявилось сознание и энергия. Воля более глубинная вещь, чем прана. Поэтому на первый план выходит воля, а потом прана. Но если воля уже проявляется, то человек... Да, воля на самом деле, вот иногда, допустим, есть такая йога, дыхательная йога, пранаяма-йога, которая занимается изучением и умением использовать того, что называется прана. И в пранаяма-йоге те же самые вещи, которые мы говорим, вот здесь с позиции аксиоматики и воли, там излагаются несколько по-другому. Мы говорим, что если человек обладает волей, то все его как бы желания сбываются, то есть он обладает неким могуществом. В пранаяма-йоге, собственно говоря, не противоречие этому утверждению, но как бы с другой уже ступеньки говорят, если у человека много праны, то опять же все его желания сбываются, и все факторы во Вселенной выстраиваются так, как ему нужно. Но, строго говоря, понятие праны вторично по отношению к понятию воли. Именно в этом и заключается наша возможность заниматься пранаямой. Иначе откуда мы ее набрали? Именно мы волей изъявляем, выполняя те или иные упражнения, в частности в пранаяма-йоге, идти этим путем и набираем прану. Иначе вся пранаяма сведется к просто такому, знаете, обезьяньему там, дыханию то через левую, то через правую ноздрю, там, или задержки какие-нибудь вообще безумные, до посинения. Ведь что там греха таить? Много людей, которые начинают заниматься йогой и думают, чем сильнее они себя напрягут, тем больше результата они получат. Результата вообще не получают. Еще вопросы? А можно? Да, пожалуйста. Правильно я понимаю, то есть желание на определенном этапе мы должны от них отказаться. Соответственно, если желание уже возникло, оно может быть отменено, или оно именно обязательно должно быть реализовано или заменено другим желанием? Да, очень хороший вопрос. К чему йога призывает нас? Во-первых, друзья, вы, наверное, по своей жизни знаете, что бывают такие желания, которые с течением времени куда-то исчезают. Вот я в детстве там что-то хотел, вырос. Это помните анекдот, да, из «Кавказской пленницы», что мой отец хотел купить дом, но не мог. Хотел купить козу, но не хотел. Да, так выпьем же за то, чтобы желания совпадали с нашими возможностями. То есть вообще йоговский тост. То есть, понимаете, выйти в это высшее состояние йоги, когда формулировка желания совпадает с возможностью или с его реализацией. Так вот, есть желания, которые с течением времени, мы сами на них смотрим, и они как бы угасают. Поэтому не все желания, так сказать, должны быть там любой ценой осуществлены, выполнены. Они иногда отваливаются от нас за ненадобностью. Другой разговор о тех желаниях, в которых мы в настоящий, скажем, момент варимся. И к ним надо очень разумно подходить. Есть такие желания, которые в общем-то, не имеет смысла осуществлять. А есть желания, наоборот, которые надо осуществлять. Все вместе это сводится в так называемый второй принцип йоги. Любое учение, любая система самопознания имеет право называться йогой, если выполняются два этих принципа. Первый принцип доброты, да будут все живые существа счастливы, значит, не причиняя вреда никому живому, ни одному живому существу. Второй принцип, принцип иногда называется здравого смысла, брахмачарьи, еще по-разному он называется. Значит, и он именно заключается в том, что желание желанию рознь. Есть желания, которые следует осуществлять, есть желания, от которых надо, так сказать, отказываться, воздерживаться. Но там в более, так сказать, такой форме, поэтому где надо, мы должны нажать на газ, где надо притормозить. Только так мы из пункта А в пункт Б доедем за максимальное, за минимальное количество времени с максимальной, значит, пользой для себя. Это игра. И чем на более высоком уровне находится единя или един, тем более виртуозно он может с этим управляться. Если вы будете всю жизнь только себя заставлять держать в черном теле, вас надолго не хватит. Вы сорветесь рано или поздно. Если же вы будете только исполнять свои желания, но никогда себя, так сказать, не сдерживать, вы очень быстро превратитесь в нечто аморфное такое, знаете, медузоподобное. И то, и другое пути в никуда. Путь йоги – найти вот эту золотую середину. Еще вопросы? Можно? Да, пожалуйста. Вот воля, как мы выяснили, понятие запредельное. У меня вопрос, как вот эта запредельная одна категория сочетается с другой запредельной категорией, как влюбленность. То есть из йоги влюбленности мы знаем, что влюбленность генерировать нельзя. Но если мы волей заявляем, например, чтобы это пришло в нашу жизнь, мы можем это как-то повлиять? Или как вообще это все происходит? Или это никак друг на друга не пересекается? Ну, хорошие вы вопросы задаете, такие, что так, что называется, без 100 грамм не ответить, да? Вот, да. Что значит, ну, это на пересечении разных тем. Я бы сейчас не хотел, чтобы мы отвлекались на йогу влюбленности. Почему? Каша пойдет в голове. Поэтому давайте я оставлю этот вопрос. Он, безусловно, имеет право на существование и требует достаточно такого серьезного ответа на него, но... Это достаточно выше. Йога влюбленности достаточно высшей йоги. У нас, как говорится, в открытом йога-университете они изучаются только на втором цикле. Даже не изучаются, а хотя бы знакомятся с ним. Значит, все, что мы до этого делаем, это, ну, вообще ликбез. А почему? Потому что эти йоги, во-первых, безусловно, жестко опираются на аксиоматику йоги. А во-вторых, ну, долго там мне просто объяснять, я уйду сейчас в сторону. Нет больше вопросов, да? Есть. Да, пожалуйста. Вот, например, ставишь себе такую задачу, заниматься по 40 минут в день йогой. Да. Но что-то мешает, сила воли как-то вот не хватает. Есть ли какие-нибудь методы, чтобы ее вот как-то раскрывать, чтобы это все давалось легче? Да, есть такая наука, называется раджа-йога, как раз она этим и занимается, как вот с этими вопросами работать. Но сразу же отвечу вам, назначайте реалистичные планы. Реалистичные. То есть, конечно же, мы иногда прочтем книгу по йоге, где там йоги по воздуху летают. О, мы все такие, ну, как бы, такой, знаете, стимул, и я ведь могу. И мы наваливаем на себя нагрузку непосильную. Мы ее тащим день, другой, третий, первую неделю, вторую, третью, там, на второй месяц уже все. То есть, пристрелите меня, ну, вас, значит, вас с этой йогой. Поэтому, что бы я рекомендовал? Сократите времени с 40 минут, скажем, до 15 минут. То есть, что уже будет достаточно хорошим островком, чтобы потом, если надо наращивать, или как-то, значит, с этим что-то делать. Mm-hmm. То есть... мы должны реалистично подходить к применению воли. У нас, понимаете, друзья, у нас не было опыта применять волю в том объеме, в котором бы нам бы хотелось. Это тоже процесс. Это процесс, который длится. Собственно говоря, если рассматривать вопрос эволюции, который долг, мучителен, эволюции неважно какой, обычной или духовной, то, по сути дела, его можно в этом смысле свести к умению пользоваться волей. И вы понимаете, что, ну, это требуется большое и время, и, опять же, усилия. Поэтому придумываются вспомогательные такие вот виды, которые позволяют нам, ну, быстрее это приходить. И вот эти вспомогательные вещи как раз и называются разными видами йоги. через один вид, через другой, через третий. Мы, как знаете, армия. То здесь прорвала фронт, вперед продвинулась, то тут, то тут, то тут, то тут. Вот мы так движемся. Все, да? Давай, да, пожалуйста. Еще да. По тантре, Георгий, последний. Да, пожалуйста. Вы сказали, что нельзя заниматься тантрой, пока не попробуешь какие-то эскетические методы. Нет, я такого не говорил. Я говорил, что это иногда очень смешно звучит, когда люди говорят, что только надо наслаждаться, значит, держать в руках они себя не умеют по той причине, что вообще никогда себя в руках не держали. Ну, понимаете, вот в чем здесь метод, опять же, тантра-йоги? Вот вы едете по машине, за рулем машины. Скажем, там, где надо себя заставить, поворот направо. Там, где можно себе позволить, поворот налево. А они говорят, поворачивай только налево. К чему это приводит? Приведет к тому, что вы будете вертеться по кругу. И никуда не уедете. Вот это если переносить, перефразировать. Дело в том, что в вопросах вообще йоги вопрос очень-очень серьезный. Если, скажем, вам сказочно повезло, и у вас есть учителя, то неважно, проходили ли вы аскетизм, не проходили, обладаете вы знаниями, не обладаете, это уже не ваша проблема. Но это другая тема в йоге, в обучении знанию, передаче знанию. Если угодно, даже еще более тонкая тема, запредельно благословение в знании, в йоге. Вот такой очень интересный тоже факт, когда един волеизъявляет, да будет у тебя все хорошо. И он как бы волеизъявил так, что не только в его собственной вселенной что-то начинает складываться так, как надо, но еще и того, по отношению к кому он вот это сделал. Это очень такие вещи, как вам сказать, очень возвышенные, очень такие священные. Но опять же, если разобраться, друзья, знаете, в хорошем смысле слова чудес не бывает. Есть законы, которые мы знаем, и законы, которые мы еще не изучили. Но я отвлекся, еще был вопрос. Нету, да? Да. Да. Если два желания, по каким критериям они исполняются, то есть скорость их неисполнения? Если воля одинаково проявляется для обоих желаний. Я иду по улице, вижу одну красивую девушку, другую красивую. За какой бежать? Знаете, у математиков я забыл, как называется этот пример, когда с формальной точки зрения, если поставить на распутье дорог ослика, который очень хочет есть, и на равном удалении два стога сена, вот, то с формальной точки зрения этот ослик должен умереть от голода, потому что он так и не решит, куда идти, налево или направо. Да? Вот. Но это все шутки. Желания во многом жестко связаны с тем, что называется карма. И, соответственно, с последовательностью разворачивания кармы. Вот нет у меня времени более подробно на эту тему, так сказать, развивать мысли, но вот наметки я дал. И давайте мы завершим нашу